полудню жара навалилась на остров со всей своей силой, и я впервые оценил по-настоящему необходимость носить шляпу. Соломенные поля отбрасывали тень и на лицо, и шеи обгореть не давали. Солнце здесь жесткое. Я уже под ним загорел так, что сам себя в зеркале с трудом узнаю. То ли араб там, то ли и вовсе мулат какой-то. Кстати, если в этом мире негры настоящие еще остались, их как теперь называют? Вот еще тема с Верой обсудить. Мне в статусе местных негров многое непонятно. Что людей здесь покупают и продают, это я уже в курсе, слышал. И даже самому в таком деле поучаствовать предлагали. Но только вот рабов или кого-то подобного мне здесь видеть не приходилось. Да, работают негры и конюхами, и кем-то еще, и в порту их вижу, и вон на танцах негритянки напитки разливали. Но вот на рабство это как-то все же не похоже. Живут своим кварталом и в чем-то своим уставом, верно. Детей у них чуть ли не отбирают силой, отдают детский сад и школу. Но они вроде как и не слишком сопротивляются, потому что тех потом ждет вполне нормальная жизнь. Достаточно сказать, если Вере доверять, что половина священников из таких детей, а они тут сила и власть немалая. Не вяжется с такой системой вся эта купля-продажа. Не могу найти в ней явной выгоды. Ну вот, не наврал бы тогда вождь про пленных женщин, ну вот купили бы мы их, привезли на большой скат, а дальше что? Тут моя сообразительность заходит в тупик, и покидать его отказывается начисто. Как-то ни рынка рабов здесь не видно, ни рабовладельцев. Пока я рассуждал об устройстве общества, Зорька с явным удовольствием трусила по дороге, понемногу поднимавшейся вверх. Слева от меня были невысокие, но вполне скалистые, местами заросшие кустарником горы. Справа – пологий спуск к далекому уже морю, раскинувшемуся от горизонта до горизонта бирюзовым подносом, с тарелками островов на нем. Острова и острова. Сплошные острова здесь. Тысячи и тысячи. Это как же должно было землю расколоть и перетрясти, чтобы в результате такой вот пейзаж получился? А вот еще вопрос – мне там или тогда, сколько еще оставалось жить до того, как вот это все случилось? Дорога была пуста. В воскресенье остров отдыхал, так что путь к поместью Аглаи был спокойным, располагал к философским размышлениям. Гнать лошадь по такой жаре не следовало, так что доехали мы до места больше, чем за час, как я и рассчитывал. Аглая встретила меня на веранде, одетая в обычный свой наряд амазонки, а заодно и с маленьким подносом из стеблей тростника, на котором стояло два высоких бокала с чуть желтоватой жидкостью. «Лимонада хочешь?» – спросила она вместо приветствия. «Я всего хочу». Неопределенно, но очень честно ответил я и взял один из бокалов. «Предлагаю конную прогулку». Сразу перешла к делу Аглая. «Зорьку в конюшню, возьмешь другую лошадку. Ей полезно пробежаться. И тебе к одной пока привыкать не надо». «Согласен», – кивнул я, пригубив кислого и вполне холодного лимонада. «Но с одним условием. Потом приглашаю на ужин или обед». «Не надо, мы с собой возьмем», – сразу запротестовала она. «Валентина нам корзинку собрала. Где-нибудь у моря посидим. Не против?» Мысленно похвалил себя за предусмотрительность, а если конкретно, то за то, что не забыл прихватить на всякий случай купальный костюм, состоящий из ярко-желтых шортов, я энергично закивал. «Ни капли. Ты что ни предложишь, то и гениально. А вообще здесь даму на хороший ужин куда-нибудь можно пригласить?» «Если только в Золотую бухту», — немного подумав, сказала Аглая. «Там вкусно, но надо столик заранее заказать, если в выходной». «Понял, спасибо», — сказал я, мысленно делая пометку в воображаемом ежедневнике. Конюх Степан забрал Зорьку в конюшню, а взамен вывел другую лошадь, гнедой масти, заметно игривую и подвижную, отчего я малость насторожился. «Ну ладно, со спокойной рыжей Зорькой я уже вроде как сдружился, а теперь все заново начинать. Опозорюсь ведь, как есть опозорюсь». Заодно он подвел уже знакомую кобылу моей спутницы. Из дома вышла Валентина, передала Аглае корзинку, которую та сразу как-то ловко закрепила за седлом. Я даже не понял, как. «Ну что, по коням?» – спросила Аглая. Я только кивнул и относительно ловко вскарабкался в седло. Лошадь подо мной слегка заплясала, сдала назад, отчего я малость испугался, но все же вспомнил Тимофееву науку, удержал и осадил, построил, в общем. Аглая кивнула и тронула свою лошадку с места, так что мне осталось только пойти следом. На этот раз мы свернули непривычно налево, в сторону города, а направо, куда я еще ни разу не ездил. Шаг вскоре сменился рысью, рысь – галопом, потом опять рысью и вновь шагом. Аглая явно задумала для меня дополнительную тренировку, и я, к счастью своему, уже держался в седле вполне прилично. Нет, до инстинктов дело еще не дошло, приходилось постоянно напоминать себе про оттянутый каблук, про положение ног, все время контролировать, где повод, и не забывать его вовремя отдавать, чтобы лошадь могла освежить рот, а потом подтягивать заново. Но в общем и целом справлялся, вполне годился для того, чтобы не быть обузой в какой-нибудь конной поездке. Лошадка хоть и была поноровистей Зорьки, но не критична. Так что каких-то непредвиденных случайностей я вскоре бояться перестал и даже начал чувствовать, что поездка мне нравится. А когда, наконец, вспомнил о том, что это не просто поездка, но еще и свидание с женщиной, которая очень нравится, то совсем воспрянул духом и даже начал что-то тихо напевать. Дорога недолго шла вверх, затем по серпантину обогнула немалую гору и полога вдоль склона стала спускаться к морю, все такому же синему, местами с белыми барашками, набегающих на берег волн. С моря дул ветерок, довольно сильный и резкий, так что даже жара куда-то отступила. «С этой стороны острова всегда прохладней», — сказала Аглая, когда ее лошадь поравнялась с моей. «Поэтому и люблю сюда кататься». «Часто бываешь здесь?» «Как получается», — пожала она плечами. «Хотела бы каждый день». Лошади наши шли шагом, но при этом их приходилось придерживать. Казалось, что свежий ветерок придал им сил, и сейчас им хотелось срочно этим воспользоваться, проскакать под уклон по белой пыльной дороге, ведущей меж камней и ярко-зеленых зарослей. Было много цветов, над которыми вились пчелы, а может и осы, черт его знает, а еще удивительно много стрекоз, разноцветных, с отливающими металлическим блеском хвостами и радужно сверкающими крыльями. Население на этой стороне было меньше, достаточно крутой и каменистый склон не слишком подходил для земледелия, и на всем склоне, тянущемся на несколько километров вперед до высокого скалистого мыса, можно было разглядеть всего несколько маленьких белых домиков. «А кто здесь живет?» «Здесь караулка. Вон она», — указала Аглая на один из таких домиков. «За этой стороной острова наблюдают, на случай чего. И так, бывший шкипер с Альбатроса вон в том доме живет. Просто нравится ему здесь, тишину любит. Еще пасека здесь. Вон туда смотри. За вон той кучей акаций. Видишь?» «Вижу». «Ну, вот так вот, всех и назвала. А сейчас мы куда?» «А вон туда», — вновь показала она рукой. «Там маленькая и очень хорошая бухточка. Только песок, море и... и все, пожалуй. Я там купаться люблю. Ты как?» «Насчет купаться?» — уточнил я на всякий случай. «Ага». «С радостью». Что мне нравилось в Аглае наряду со всем остальным, что мне в ней тоже нравилось, всем этим бесконечным списком, она не стремилась к тому, чтобы я ее постоянно развлекал разговорами. А мне нравилось с нею просто молчать. Не зря говорится, что лучше всего поговорить с тем, с кем хорошо помолчать. Мы так и ехали рядом, бок о бок. Лошади аккуратно ступали по каменистой дороге, и только этот стук нарушал почти невероятную, давящую на уши тишину. А дорога так и вела вниз, плавно и осторожно. И когда она уже почти спустилась к самому морю, Аглая указала на едва заметную тропку, отходившую в сторону между кустами. «Сюда! Приехали!» Лошади, повинуясь команде, свернули в узкий проезд между густыми кустами, спугнув какую-то довольно крупную птицу, которая сначала побежала, а потом резко взлетела с хлопаньем крыльев и полетела низко над кромкой берега, забирая в сторону суши. На перегонке распевали сверчки, вода шелестом накатывала на песок. Бухточка действительно была волшебной, пожалуй, иначе и не назовешь. При этом мелкой, каждый камешек, каждая песчинка на дне была видна. «С этой стороны острова не купаются, здесь течение холодное», — — сказала Аглая, спускаясь с седла и привязывая лошадь к стволу то ли низкого деревца, то ли высокого куста. «Вон там, дальше, котловина на дне. Оттуда холодную воду вымывает и гонит ее вон туда, прямо на юго-восток. А здесь мелко, и вода немного застаивается, поэтому всегда тепло». «А как насчет акул?» Вроде как в шутку, но на самом деле вполне всерьез поинтересовался я. «Их здесь не бывает почти. Дальше один песок. Рыбы с этой стороны мало. Вот и их нет», — ответила Аглая, снимая с конской спины корзинку с обедом. «Подстилка у тебя?» Я оглянулся. Убедился, что за седлом приторочено свернутое в трубу покрывало. Кивнул, начал его отвязывать. «Стели на песок и сюда не поворачивайся», — категорически заявила она. «Мне переодеться надо». Пока я выбирал место поудобней и расстилал одеяло, Аглая успела переодеться в купальник. Вполне такой нормальный, совсем не пуританского вида купальник белого цвета, разве что с такими короткими шортиками. В купальнике она мне еще больше понравилась. Она была именно такой, как я ее себе и представлял. Сильная, гибкая, стройная, с гладкой загорелой кожей. «Давай переодевайся и за мной», — сказала она, решительно направляясь к воде. «Вода чудесная должна быть». «Мигом». У меня переодевание заняло еще меньше времени. Чувствуя, как подошвы пружинят по горячему, даже обжигающему песку, я добежал до кромки воды и увидел, что Аглая пока еще вовсе не купается. Несмотря на воду, теплую, ласкающую ноги, она входила в нее медленно, высоко поднимая колени и с каждым шагом все сильнее и сильнее втягивая живот. В общем, рубила хвост по частям. «А если с разбегу разом?» – спросил я. «Не могу я разом!» – сердито огрызнулась она. «Не мешай! Зайду ведь в конце концов! Ой, холодно!» Понаблюдав некоторое время за мучениями, я аккуратно, чтобы не брызнуть, обошел погрузившуюся почти по пояс и втянувшую живот чуть ли не до позвоночника Аглаю, которая при этом еще и подняла руки над головой, чтобы, наверное, сохранить их сухими до последней секунды, и аккуратно отплыл подальше. Правда, при этом обнаружил, что мне здесь все равно примерно по грудь, не глубже. «Давай затащу», — предложил я с безопасного расстояния. «Даже думать не смей», — крикнула она. «Я тогда тебя сразу утоплю, а когда выберусь, то еще и застрелю». Ничего, зашла все же. Сначала почти по грудь, потом, наконец, решилась и проплыла вперед, сделав несколько энергичных грибков и заодно оказавшись рядом со мной. «Как тебе здесь?» Я огляделся. Пейзаж вызывал ощущение чего-то нереального, настолько он был красив. Понимаю, что она не про пейзаж спрашивает. Для нее он все же почти обыденность. Но для меня он шел в придачу к этой бухточке, теплой, нежной, прозрачной воде, маленькими рыбками, суетящимися возле дна и почти неразличимыми на его фоне. «Прекрасно здесь», — сказал я. «Хоть жить оставайся». «Ну, здесь жить не так уж хорошо будет», — усмехнулась она. «В шторм от шума спать не сможешь, и сыреть все будет. А так, вон, строй себе дом на склоне и живи. Не хочешь?» «Нет», — решительно ответил я. «Мне бы к тебе поближе поселиться». «Да ладно, ты уже из седла не вываливаешься, доедешь», — засмеялась она. «Поплаваем?» Плавала она ловко и быстро, как-то по-мальчишески. Хоть самому и странно было бы удивляться, все же островитянка. Мне показалось, что я устал быстрее, чем она, хотя вроде и сам в хорошей форме. Когда уже остановились и отдыхали, она сказала: «Каждый раз, как сюда приезжаю, вот так, 10 раз в каждую сторону, от того камня и до того». Показала она действительно тот маршрут, по которому мы сейчас гребли. «Жаль, что каждый день не получается». Потом просто плескались в воде. Я нырял, стараясь гоняться за юркими рыбками, а Аглая пыталась лежать на воде, но без особого успеха. Сразу начинали тонуть ноги. Когда выходили из воды, я взял ее за руку. Она немного напряглась, но не отдернула своей ладони. Так и довел ее до нашего покрывала, где она руку забрала, мягко, но вполне решительно, с намеком. Загорали, лениво болтая, потом еще окунулись, а затем открыли корзинку с обедом. Валентина расстаралась, положив туда много всего и всякого. Получился настоящий пир, неторопливый и блаженный, под лимонад из большой оплетенной бутылки. Когда мы закончили и вальяжно развалившись загорали, Аглая сказала: «Лимонад допили, а скоро пить опять захочется». «И что?» — — лениво спросил я. «Надо собираться ехать дальше, к ручью, а там можем что-то еще придумать». «Постреляем?» — предложил я. «Я 100 патронов прихватил, специально для этого». «Я так себе стреляю», — сказала Аглая, приподнимаясь с покрывала. «А я тебя поучу. Не все же тебе меня учить?» «Да? Ну, тогда отворачивайся, я переодеваюсь».